Глава 14. Так вышло, что я на скутере пристроилась за такси. В поселке они ехали медленно и были в зоне видимости. В городе попали в пробку, так что тоже не ускользнули. Я боролась с желанием проследить за Ольгой. Вдруг на самом деле не поедет она ни в какой спа-отель. Вдруг ее отъезд, как и резкая смена настроения, связана с теми звонками. Они могли договориться о встрече, вот женщина и придумала прикрытие. Однако я понимала, на скутере я слишком свечусь. Мне надо пересесть на такси. В кармане завибрировал телефон. Я притормозила на светофоре и достала его. Черт, Кирилл. Если я продолжу следить, то опоздаю на мероприятие. А Ольга, может, действительно едет в спа-отель. Поколебавшись, я все же свернула к дому. У меня так мало времени, чтобы привести себя в порядок. Наскоро приняв душ, я достала из шкафа черное платье с открытой до середины спиной. Волосы небрежно забрала заколкой и накрасилась. Покрутившись перед зеркалом, нацепила на шею маленький легкий шарфик. По-моему, выгляжу отлично. Кирилл уже ждал меня, когда такси тормозило на парковке у галереи. Здесь было оживленно, то и дело щелкали вспышки фотокамер. Я на несколько секунд растерялась, подумав, что буду выглядеть неуместно на этом мероприятии. Однако Кирилл так мне улыбнулся, окинув взглядом, что мои страхи ушли сами собой. Все-таки приятно ощущать на себе мужское внимание. Не к месту вспомнила я, как ветер смотрел на Алену. Она воспринимала это совсем иначе, как должное. Надо же, ей всего 17, а она ведет себя куда увереннее меня. Прекрасно выглядишь. Кирилл протянул мне локоть, я взялась за него, улыбнувшись. Кажется, вечеринка планируется масштабная, заметила ему. Конечно, художник известный, значит, соберутся все сливки общества нашего города. А они хорошо разбираются в живописи? В основном они хорошо разбираются в вечеринках. Я хихикнула, протягивая приглашение. Нас пропустили внутрь. Гостей было много. Кроме этого, сновали официанты с шампанским на подносах и фотографы. Держи. Кирилл ухватил для меня бокал, я приняла с благодарностью. Кирилл Александрович, очень рада, что пришли. Перед нами возникла девушка около 30, красивая шатенка в черном платье, идеально подчеркивающем точеную фигуру. «Как я мог пропустить?» – улыбнулся он в ответ. «Алиса, разрешите представить вам талантливую художницу Ирину?» «Алиса заведует этой галереей», – пояснил мне. «Я только по-дурацки моргала. Такого знакомства точно не ожидала. Обещала посмотреть твои картины, кстати». Я перевела на него изумленный взгляд, пытаясь не выглядеть совсем дурой. «Я...» – пролепетала растерянно. «Но об этом после. Кирилл выручил меня, переведя тему. Как ваша дочка Алиса? Как Илья?» «Как мой муж, вы сами знаете», – улыбнулась девушка. «Вы же с ним часто видитесь по работе. А дочка хорошо, спасибо. Осталась сегодня с бабушкой. Наверное, уже закормлена сладостями». Оба засмеялись. Мы с Кириллом синхронно заулыбались. «Ладно, будут вопросы, обращайтесь». Алиса, подмигнув, упорхнула. Я взглянула на Кирилла. «Обещала посмотреть мои картины? Ты с ума сошел? У меня нет никаких картин». «У художницы нет картин?» Кирилл насмешливо вздернул брови. «Ни за что не поверю». «Ты всерьез это?» Я остановилась перед ним, глядя с недоверием. «Это же галерея искусств! Настоящая!» «А у тебя настоящие картины!» Кирилл продолжал посмеиваться. «По-моему, идеальное сочетание». «И да, отказы не принимаются. Не созвонишься с Алисой сама? Контролировать процесс возьмусь я». Я только покачала головой с улыбкой. «Неужели это сейчас за правду происходит?» Даже понимая, что Алиса делает это из-за знакомства с Кириллом и, возможно, вообще мне откажет, сам шанс уже стоит многого. Но, блин, как же страшно. «Спасибо», — ответила Кириллу. «Не представляю, как это будет, но спасибо. Подумаем об этом завтра. Сейчас посмотрим выставку». Я кивнула. Мы двинули в сторону картин. Внутри бурлили разные чувства. Восторг, страх, предвкушение. Еще кое-что связано непосредственно с Кириллом. Ведь то, что происходило сейчас, происходило благодаря ему. И у него есть свои цели, на мой счет. Глупо это отрицать. «Послушай», – я закусила губу, крутя в руках бокал. Кирилл притормозил. «Я просто хотела сказать, что ценю то, что ты делаешь. Но ты должен понимать, между нами это вряд ли что-то изменит. Я хочу сказать...» «Я уже понял, Ирина». Он мягко улыбнулся. Я вздернула брови в растерянности. «Понял. А тогда почему? Зачем делаешь все это? Почему провожу время в компании красивой, интересной девушки? Странный вопрос. Я усмехнулась, отводя взгляд. На самом деле ты кое-кого напоминаешь мне, добавил он вдруг. Правда? И кого? Одну девушку. То есть сейчас она уже не девушка, конечно, но ты похожа на нее. Такая же красивая, скромная, необычная. Настоящая. Когда крутишься всю жизнь в мире, где искренность считается недостатком, начинаешь ценить таких, как ты. Ох, вот это да! Даже не знаю, что на это сказать. Кирилл обладает возможностью делать так, что я все время колеблюсь в своем отношении к нему. И что это была за девушка, на которую я похожа? Кирилл улыбнулся. Пытаешься найти во мне что-то хорошее, что перевесит тот факт, что я изменяю своей жене? Я невольно покраснела. Вот он даже не догадывается, как часто весы внутри меня двигаются то в одну, то в другую сторону. Но он прав. Мне приятнее думать о нем хорошо. Хотя вообще-то стоит напоминать о том, что он постоянно грешит. У нее тоже были ямочки на щеках, когда она улыбалась. Продолжил он задумчиво. Мы познакомились в 19. Я учился на экономическом, но бредил тогда видеосъемкой. Что? Не удержалась я. Кирилл усмехнулся. Только не говори, что в те времена еще не было видеокамер. Не так я стар, поддел меня. Я не то имела в виду, просто ты не похож на человека, который увлекается подобным. Я уже не увлекаюсь. Но тогда действительно это было вроде мании. Меня никто не поддерживал. В семье считали, что я должен получить нормальную профессию. Ждали, что буду заниматься бизнесом. Инна оказалась той, кто поверил в меня. Та девушка? Да. Она поддерживала, помогала не опустить руки, хотя мне то и дело хотелось бросить. Мне приходилось учиться и работать, потому что отец был на инвалидности. Так что их мечты о моем бизнесе были оправданы. «И вы с этой Инной полюбили друг друга?» – продолжала расспрашивать я. «Что же случилось потом?» Кирилл улыбнулся. «А потом я бросил ее, чтобы жениться на Ольге». Я захлопала глазами. Кирилл хмыкнул, положив мою руку на свой локоть и потащил меня к картинам. «А я не сказал, что искать во мне хорошее – это гиблое дело?» – спросил, пока я пыталась осознать услышанное. «Вот так, значит, любил одну, женился на другой». «Но зачем?» – вырвалось у меня. «Она была богатой наследницей», – пожал плечами Кирилл. «Это был шанс, которого я не мог упустить». «То есть ты женился на ней ради денег? А она? Она любила тебя?» Мы заключили выгодный контракт, не сомневайся. Как тебе картина? Мне пришлось перевести взгляд на полотно, но вникать в него не было никакого желания. Я пыталась осознать услышанную историю. Это было грустно. Нет, правда. В его жизни была любовь, любимое дело, но он бросил все ради денег, которыми помогал своей семье. Мне было жаль его. Но в то же время я понимала, он не нуждается в моей жалости. Вообще в чьей-либо. Он и историю эту рассказывает спокойно. Потому что уже ничего не трогает в ней. Не отдается болью внутри. Просто как факт, который не обязательно скрывать. Картина. Картина хорошая. Сочетание красок. Слушай, а как же эта девушка? Инна, не выдержала я. Как она отнеслась к тому, что ты женился? Кирилл только хмыкнул. Все-таки тебя удивительно легко впечатлить, заметил он. Она отреагировала предсказуемо. Я разбил ей сердце. Быть моей любовницей она вряд ли бы согласилась. Да я и не предлагал, понимая это. Она перевелась в институт другого города и уехала. А я вычеркнул ее из своей жизни. Так было проще. Я кивнула, подумав о Вадиме. Я понимала Кирилла. Какой бы ни была ситуация, когда тебе больно, хочется максимально удалить от себя источник страдания. По крайней мере, то, что ты считаешь им. Инна уехала в другой город. Кирилл вычеркнул ее из жизни. Я велела Вадиму убираться из моей. Он заменил меня чередой девиц. И почему-то я подумала, а правильно ли это было? Правильно ли убегать и глушить? Ведь на самом деле боль никуда не уходит, как не уходят вопросы. А что если бы? А вдруг могло быть иначе? А не совершили ли мы ошибку? Именно из-за них между мной и Вадимом висит странная неопределенность до сих пор. И при встрече мы не можем просто общаться, как люди, которые когда-то много значили друг для друга, но потом решили, что раздельно им будет лучше. потому что мы на самом деле не решили. Мы заставили себя поверить в то, что так будет лучше, потому что понимали, что нужно что-то менять, и казалось, что вместе мы не выберемся. Разодрали по-живому, но шрамы-то никуда не делись, так и напоминают о прошлом. Ни у меня, ни у него не хватило сил вычеркнуть насовсем. Даже у Кирилла, если он сказал правду, что я напомнила ему ту девушку. «Не стоит придавать такого большого значения моим словам, Ирина», — вернул меня в реальность Кирилл. Я перевела на него взгляд. «Прошлое осталось в прошлом. Я ни о чем не жалею. Иначе бы попытался найти ее, так? И тебе не стоит ломать над этим голову. Давай лучше посмотрим выставку». Мы действительно пошли вдоль картин, но сосредоточиться я не могла. То дело впадало в дурацкое меланхоличное состояние. Все-таки Кирилл прав, меня слишком легко развести на эмоции. Я держала его за локоть, старательно улыбаясь и не давая себе отвлекаться на саморефлексию. Карташов оказался подкован в искусстве, по крайней мере, беседу поддержал, а это уже много значит. «О, Вадим, здравствуй!» Кирилл повернулся всем телом, я следом за ним и замерла, стирая улыбку с лица. Напротив стоял Вадим. За его локоть держалась высокая, красивая блондинка. Я так не ожидала встретить его здесь, что растерялась, не зная, что говорить. Нас успели представить. Я пожала Вадиму руку, так и не решив, стоит ли показывать, что мы знакомы. «Не ожидал тебя увидеть», — заметил Вадим Карташову. «О, я и не собирался. Но решил составить компанию моей спутнице. Ирина — талантливая художница». Вадим улыбнулся, щурясь и глядя на меня как-то странно. «Не считая талантливой?» «Ну да, конечно. Он же уговаривал меня пойти на дизайн, потому что это перспективнее, чем рисовать картины на улице». «Может, скоро мы увидим ее выставку?» Вадим продолжал смотреть на меня, обращаясь к Карташову. «Все возможно. Я как раз обговаривал с хозяйкой галереи варианты их сотрудничества». Вадим снова кивнул, а девушка спросила. «В каком стиле вы пишете?» Я начала торопливо рассказывать, неуверенная, это был реальный интерес или вопрос из вежливости, на который стоило отделаться парой фраз. Когда парочка наконец отошла от нас, я выдохнула с облегчением. «Отойду в туалет, ладно?» – сказала Кириллу и сбежала, не дожидаясь ответа. Постояв в кабинке, поглазев на стену, поняла, что веду себя как идиотка. «Ну подумаешь, Вадим тут с очередной девицей. Между нами ведь ничего нет, пара поцелуев не в счет. Он может встречаться с кем хочет». Просто все эти мысли о прошлом сыграли свою роль. Но мысли – это ведь только мысли и есть. Тем более, что там в его голове творится, я не представляю. Я вышла из туалета и снова замерла. Вадим стоял в трех шагах, прислонившись к стене и сунув руки в карманы брюк. Выглядел он, как обычно, с иголочки. В плане, как обычно, для последних лет. Раньше-то он не особенно парился по поводу одежды и внешнего вида. «Привет!» «Зачем-то», — сказала я. Он кивнул. «Был удивлен встрече», — заметил мне. «Точнее, компании. Где он тебя подцепил?» «Что?» — я вздернула брови в удивлении. «Ты про Кирилла?» «Ага. Ты знаешь, что он женат?» На мой все еще недоуменный взгляд продолжил. «Точно знаешь, он этого не скрывает. Я думал, подобный формат отношений не для тебя». «Подобный? Это какой?» «Когда ты спишь с мужчиной, а он пихает твои картины в местную галерею». Я так обалдела, что потеряла возможность следить за собственными реакциями. Влепила пощечину раньше, чем поняла это. «Я не сплю с ним», – отчеканила следом, чувствуя, как горит ладонь. Отпечаток на щеке Вадима намекал, что ему больно, но он только тяжело дышал, сжав зубы. «И некоторые помогают людям просто так, ясно?» «Не Карташов», – отрезал Вадим, глядя из-под лобья. «Он всегда действует с какой-то целью. И в отличие от тебя, у меня есть глаза, и я вижу, чего он хочет добиться». Я выдохнул, сжав губы. «Тебя это не касается, понятно?» – выдала в итоге. «Это моя жизнь, и я могу спать с кем угодно. Даже с женатым мужчиной, который мне очень, кстати, нравится». «Да?» – Вадим раздул ноздри. «Тогда, конечно. Извини, что влез и получил зазря пощечину. Можешь дальше спать с женатым мужчиной». Он развернулся и ушел, а я вернулась обратно в туалет. Опершись на раковину, уставилась в зеркало, тяжело дыша. Нет, это вообще что сейчас было? Какое он вообще право имеет вот так подходить, говорить такое? Мы не виделись много лет, пару раз пересеклись и поцеловались. И нате вам, он уже предъявляет претензии к моему образу жизни, о котором ничего не знает. Сам меняет девиз, как перчатки, и это типа нормально. Мне бы и в голову не пришло ему что-то высказывать, между прочим. Я вернулась к Кириллу, который стоял в компании мужчин. Он тут же с ними попрощался и отошел в сторону. «Все нормально?» – задал вопрос, внимательно на меня глядя. «Да. А что, меня долго не было?» «Нет, просто ты какая-то растерянная стала». «Все нормально, правда?» Я улыбнулась, взяв его за локоть. «Давай же досмотрим выставку, а то я так ничего и не увидела толком». Еще 40 минут мы обсуждали картины. Потом сам художник толкнул речь. Ему задавали вопросы, а я с любопытством слушала. Для меня мир искусства всегда был отделен от вот этого лоска. Я писала картины, была в моменте творчества, боролась с отсутствием вдохновения, но никогда не пробовала продвигаться. И уж тем более не могла представить, каково это быть не просто художником, а еще и медийной личностью. Влияет ли это на само творчество? Думает ли он, садясь за новую картину, как она зайдет окружающим? О том, что могло бы зайти? О том, чтобы написать картину популярную, а не ту, что требует душа, потому что такая может оказаться некоммерческой? Влияет ли популярность на вдохновение? И еще множество разных вопросов, которые я так и не задала. О чем и сказала Кириллу, когда мы вышли из галереи. И он спросил, как мне. «Почему же не спросила?» – удивился мужчина. Я пожала плечами. «Это было бы странно. Все-таки это личные вопросы, а там фотографы и журналисты. Не хотелось его смущать». Карташов рассмеялся, открывая дверцу машины. «Не думаю, что ты смутила бы его. Он готов к любым вопросам. Статус обязывает, знаешь ли». Я села в салон, назвав адрес. Кирилл расположился рядом и завел двигатель. «Ты тоже такой?» – спросила я вдруг. «Готов к любым вопросам». Он сдернул бровь, глядя на меня. «Ну, я имею право не отвечать», – заметил мне, – «а также задать свой вопрос». Сглотнув, я отвернулась к окну, выдыхая. «Да, он прав. Не стоит заходить далеко. Это ни к чему». «У тебя остались какие-то старые видеозаписи?» – спросила, когда мы выехали с парковки. Кирилл рассмеялся. «Вижу, я поразил тебя до глубины души. Непонятно только почему». «Даже не знаю», – улыбнулась я. «Ты казался мне таким цельным, сильным, выверенным до идеальности. И осознавать, что ты тоже просто человек, у которого есть свои мечты и цели, радости и разочарования, это здорово. Потому что я тебе нравлюсь?» Вопрос застал врасплох. Я облизнула губы, пытаясь найти нейтральный ответ, но не нашла. «Да, наверное», — сказала тихо. «Но это ничего не меняет». Карташов кивнул, бросив быстрый взгляд, вернул внимание дороге. Когда мы тормознули возле моего дома, сказал: «Кажется, у меня сохранилось несколько записей из прошлого. Если ты так жаждешь, покажу». «С удовольствием взгляну», — улыбнулась я. «Я всю неделю у вас, так что...» Он кивнул, разглядывая меня. Я тоже кивнула, чувствуя, как затягивается пауза между нами, становясь слишком интимной. Поймала себя на желании поцеловать мужчину и поняла: пора бежать, иначе я за себя не отвечаю. «Спасибо за вечер», — улыбнулась Кириллу. «И тебе». Вылезла из машины, махнув рукой, потопала к подъезду. Кирилл дождался, пока я скроюсь за дверью. Как только она захлопнулась, я сжала кулаки и зажмурилась. «Невероятное что-то происходит, а?» Летела на 1,5 этажа и выглянула в окно. Машина все еще стояла. Стояла она и когда я посмотрела во двор из окна квартиры. Тут же отстранилась, села на стул. Кирилл же мог мне позвонить, но не звонит. Значит, понимает, что ни к чему. Уважает мою позицию. И это, черт возьми, очень подкупает. Но нет, как бы там ни было между ним и Ольгой, я не пойду на это. Они вместе много лет. И значит, разводиться Кирилл не планирует. А быть при нем любовницей я не хочу. Ни при ком не хочу. Ловить косые взгляды, быть на вторых ролях лучше одной, чем так. Ну и честно, Кирилл мне нравится, но не настолько, чтобы соглашаться на подобное. На такой шаг идут точно по большой любви, из которой ничего хорошего не выйдет. Мне даже Аню жалко стало в этот момент, потому что было очевидно, Кирилл ее не любит. А вот она отказалась от своей жизни ради того, чтобы жить его. В общем, к тому моменту, когда все эти мысли пронеслись в моей голове, Кирилла уже не было. Все-таки уехал, не позвонил, не написал. Вот и правильно, так тому и быть. В конце концов, я помню, что говорила Светка. Мне не хватает личной жизни, но это не повод бросаться в объятия женатого мужчины. Я отправилась в ванную, приняла душ и, когда вылезла, услышала звонок в дверь. Первая мысль. Кирилл. Я занервничала, закрутилась по ванной, хватаясь за вещи. Халата не нашлось, только грязной шмотки. Черт! Замоталась полотенцем, выбравшись в прихожую, глянула в глазок и обомлела. Там был Вадим.